В Рим отца Андрея действительно вызвали, и он никогда уже больше не вернулся в свой кабинет. Звон колокола нарушил тишину ноябрьской ночи. Отец Нил спустился в часовню и занял свое место в монастырском хоре. Справа, в нескольких метрах от него, пустовала скамья отца Андрея. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Мысленно он все время возвращался к рукописям, над которыми просидел всю прошлую ночь. Все, во что он верил, с некоторых пор стало рассыпаться в прах. На первый взгляд рукописи Мертвого моря не представляли собой ничего сенсационного. Большинство из них некогда принадлежало общине кумранских ессеев. Среди них были комментарии к книгам Ветхого Завета, разрозненные тексты о борьбе добра и зла, о противостоянии сынов света и сынов тьмы, об учителе справедливости. Теперь уже ясно, что этим учителем справедливости Иисус быть не мог. Широкая публика, поначалу воспылавшая интересом к находкам Мертвого моря, вскоре разочаровалась, не найдя в них ничего особенного. И тексты, над которыми отец Нил просидел всю ночь, также не были интересны обычному читателю. Но отец Нил недаром столько времени посвятил изучению древних рукописей. Он сразу понял, что эти тексты подтверждают все его предположения, о которых до сих пор не знал никто, кроме отца Андрея. Его открытие ставило под сомнение традиционные представления о происхождении христианства, а значит, культуры и цивилизации западного мира. От Сан-Франциско до Владивостока все держится на едином постулате. Христос – основатель новой религии. Его божественность была явлена апостолам в языках пламени, запылавших над их головами в день Пятидесятницы. Прежде был Ветхий Завет, после настало время Нового. Так вот, все это совсем не так. Вдруг отец Нил заметил, что стоит посреди церкви один, в то время как все его собратья преклонили колени, чтобы исполнить гимн «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Он торопливо последовал их примеру. Отец-настоятель внимательно наблюдал за ним. Отец Нил пытался следить за ходом службы, но мысли его все время возвращались к рукописям Мертвого моря. Теперь понятно, как случилось, что люди поверили в божественное происхождение Иисуса. Необразованные апостолы были тут ни при чем. Они повторяли лишь то, что слышали, а мы ничего не знали об этом до появления кумранских находок. Когда вся община разом повернулась к алтарю, чтобы исполнить «Отче наш», он вновь замешкался. Отец-настоятель тоже не сразу обратил свой взор к алтарю, он задумчиво смотрел на отца Нила. Едва отец Нил вышел из церкви, как его остановил студент, которому срочно требовался совет по поводу дипломной работы. Отделавшись от него, отец Нил поспешил в свою келью, взял с заваленного бумагами стола папку с текстами МММ, сунул под накидку и направился в библиотеку западного крыла, стараясь выглядеть как можно более естественно. С бьющимся сердцем он миновал вход в отдел библейских наук и дверь кабинета отца Андрея, дошел до угла, за которым начинался коридор, ведущий в другое крыло аббатства. Длинный проход северного крыла был пуст. Отец Нил приблизился к двери отдела исторических наук, куда ему входить не разрешалось. В последний раз оглянулся. В коридоре по-прежнему не было ни души, и он вошел. В столь ранний час в библиотеке, как обычно, никого не было. Лишь несколько ночников горело, распространяя бледный желтоватый свет. Отец Нил не рискнул включить верхнее освещение, которое могло бы выдать его присутствие. Он направился вглубь помещения, чтобы поскорее поставить книгу на место и незаметно вернуться в келью. Пробираясь между стеллажами, он уже добрался до раздела, посвященного Третьему веку, как вдруг услышал глухой стук двери, и через мгновение потоки света залили библиотеку. Отец Нил застыл посреди центрального прохода, вытянув вперед правую руку, а левой, прижимая к груди книгу, которую не имел права читать, там, где ему нельзя было находиться, с ключом, которого у него не должно быть. Ему показалось, будто стеллажи расступаются вокруг него, оставляя его на самом виду. В ярком, беспощадном свете отец Нил чувствовал себя совершенно беззащитным. Ему казалось, что все вокруг как будто спрашивало: «Отец Нил, что вы здесь делаете? Где вы взяли ключ? Что это за книга? Хорошо ли вам спалось прошлой ночью? Почему вы были так рассеяны во время утренней службы? Его вот-вот разоблачат.